«Та що ти так надувся? Дивись, пуп уже розв'язується!» – викрикнули з толпи зівак Борис, худой високий циган, с никогда не исчезающей улыбкой. Раздался взрыв хохота, мышцы полюли расслабились, и он с гневом бросил подкову на зем. Но особенно цыган захватывал риск, сопряженный со смертельными трюками. Антуан хмурый, малоподвижный Рома, вывел среди толпы своего сына лет 14-15, бесстрашного юнца, который, положив руку на дверь сарая и скрыв веером пальцы, ждал, когда с отмерных 5 шагов отец будет бросать ножи. Толпа замерла. Наступила тишина, когда, казалось, можно было слышать даже стук сердца. В 20 секунд 4 ножа торчали между пальцев юноши. Писклявый крик Насти, приглашавшей к столам, отрезвил обстановку, словно ведро воды, вылитое на костер. Ромале усаживались за столы, увлекая за собой детей. Соседи из русских стояли особняком вдоль забора, стеснительно переминаясь с ноги на ногу. «Сідайте, дорогі сусіди, не стесняйтесь, будьте як дома», – приглашала Румина. Какая-то из цыганок, усаживаясь, не уважила своего мужа. Рома за волосы вытянул ее из-за стола на середину свободной площадки двора и при всех собравшихся наотмашь ударил в лицо. Брызнула кровь. Женщина взвигнув и, ухватившись руками за лицо, согнулась. Цыган с силой ударил ее ногой и, уже валяющийся в пыли, бил коротким кнутом, извлеченным из-за голенища сапога. Все молча смотрели. Для них это было обычное явление, как бы говорящее. «Заслужила? Получи!» Андрей Голубенко, услышав визг женщины, кинулся к Марцу, прося его вступиться за нее, но барон, резко отстранив его рукой, сказал: «Не лізь не в своє діло, це наша Романо Джиібен», то есть цыганская жизнь. Но все-таки крикнул: «Хорош, Роман, гастроли спортишь!» Роман остановился, спрятал кнут и, направившись к столу, как будто ничего и не было, сказал: «Ничего, гастроли не испортим. Синяки выведет, намазюкается, еще пригоже станет». Кто-то из сидящих за столом запел. В минуту песня, подхваченная собравшимися, плачущим напевом, неслась далеко за пределами двора. Некоторое время Ромале с упоением рассиживали за столом, уничтожая его достопримечательности, отбрасывая куда попало обглоданные кости и пустые бутылки. Настя, собрав ворох посуды, направлялась во флигель. Барон остановив ее и, забрав хрупкую ношу прислуги, поднял над головой: «Ромале, на счастье, на дорогу!» В один момент посуда со звоном и грохотом осколками запрыгала по земле. «Благослови нас, девла!» То есть бог цыган. Но в это время во двор вошла богеми, читающая линии рук и обладавшая даром прорицания. Даром в кавычках, конечно. Она шла на перерез толпы, отталкивая от себя грязными лохмотьями и загадочно холодными неподвижными глазами. Одним из инструментов колдовства этой смуглолицей, прокуренной, одержимой нечистым духом цыганки. «Девла, кого благословит, а кого не благословит», — начала она. «Рада счастливая будет, потому что я слышала свист кнута. Муж с удачей вернется. Роза, в семью твою беда придет. Слышишь, как бренчат ключи? Это тюрьма. Румида, в твоем дворе лают собаки. Лают и не перестают. Это неудача, нельзя тебе ехать». «Та бреша, бреша вона, сухомозлая пхури!» — оборвал ее причитаниями Марц, видя, что жена насторожилась. «Вона нам завидує, а крім того, сивухи напилась. А ну-ка пошла прочь, старая ведьма!» Барон стал выталкивать старуху в плечи, сопровождая ее до калитки. Но богеми все причитала. «Хась! Хась! Хась!» — кричала она. Что значит гибель, гибель? каждый по-своему расценивал «пророчество» в кавычках старухи. Марц, решив отвлечь всех от тяжелого размышления, перевел тему разговора. «Ромалы, через месяц я войду во дворец, который еврей мне отделывает. Последнюю красу наводит». Рукой он указал на неприметного незнакомца, сидящего на ступеньках. «Красивішого ні в кого не буде, а якщо буде, то цьому святому буде те, що було мастеру храма Василія Блаженного». Мастера, руководившего работами по строительству храма Василия Блаженного в Москве. Тогда царь спросил, а можешь еще краше сотворить? Тот ответил, могу. Но царь, чтобы такой красоты больше нигде не было, повелел раскаленным железом выжечь глаза мастеру. «Запрошую всех на входины!» Но его речь оборвали посыпавшимися отовсюду вопросами. «Какой же это мастер, якщо він святий? Разве що мастер приносить жертву дітей?» «Ти нас удивил, Марц. Что у тебя общего с ним? Да он же христопродавець, коль еврей. Гаджо он есть гаджо. Гони еврея, пока он тебя не почистил. Да это же наводчик для таких, какие тебя уже грабили. Набаш!» «Не говори глупости!» — резко оборвал все голоса барон. Наступила тишина. «Вот что я вам скажу, ромалы!» Марц старался говорить по-русски, чтобы слышал и Голубенко, смущенный их криками. «Мастер он отличный! Это как раз тот Андрей, который Лаварику дворец отделывал!» Ему снова не дали говорить. Но их мнения теперь изменились, как цвет кожи хамелеона. «О, то це ж золоті руки! Якщо так, то хай його Бог благословить! Лучше Лаварикова дворца ничего нет! Молодец, Андрей! Та його руки вообще целувать треба!» Барон их снова остановил. «Ну, а что касается того, что он гаджо, то я вам так скажу. Федир гольвари манушеса, обара толи джаз, сире делинеса, абравинта те п'єс». То есть в переводе это значит «лучше с умным камни носить, чем с глупым водку пить».